Любви не бывает много. Бывают маленькие сердца. Вдоль поднебесья, так и я, натянутым нервом твоим самым первым и честным. На реке корабль неместный, непонятый водным течением. Это мне становится тесно, уже не совместно. Если я дышу тобой, может, я еще живой. Теплый дождь идет зимой между небом и тобой, тобой. Нетронутых тем разговоров, и один не нравится всем, тут белый измученный ворон. Я дышу и чувствую легче, становится сломанный день мой. Я живу, живу тобой, как мальчик игрушкой любимый. Если я дышу тобой, может, я еще живой. Теплый дождь идет зимой между небом и тобой. Дышу тобой. Если я...